Alhamdulillah, sallallahu sallam, sallam, sallam, sallam, Шейх Абдулсад привез слово Калабу Исака Шатиби в китабе Иль-Муафакат Иль-Мукаддимат Иль-Мукаддимат Иль-Лати Закра Фибидайтихи Аддадуха Саласата Ашара Вакала Фильмукаддимати Саниати Ашарата Мин Анфа Айтурук Иль-Ильми Мусилати Иль-Гуати Тахакуки Бихи Ахтуху Ан Ахлихи المتحققين به على الكمال تمام على الكمال والتمام مش من أنفع ترك العلم ده الموصلة إلى غاية إلى إلى غاية التحقق به من أنفع أنفع من تفضيل من أنفع ترك العلم نج الموصلة إلى غاية تس سما إسبلزن في نشاش пользу то есть путей то есть к знанию которые приводят к осуществлению цели да это أخذوا نهله المتحققين تبرأت أذنية أتيكتو يولايت أبلادات الكتور يولايت متحققون على الكمال والتمام إلى أن قال فصل فإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان أحدهما المشافهة المشافهة это непосредственно слышите это да والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدوانين То есть это что? Осведомляться муталатуль кутуб, то есть тех, которых пишут, то есть и тех, которые составляют какие-то сборники и так далее. Ого, айдан нафион фивабихи бишартин. То есть это также является полезным то есть в этом разделе, но с двумя условиями. Аллауль ай яхсуля лаху мин фахми макасиди валик иль альм иль матлуб, чтобы у него было понимание тех целей, то, о чем идет речь. То есть в данном علم المطلوب то есть тот علم о котором идет речь و معرفة الصلاحات عليه то есть и знать الصلاحات то есть выражение أهل هذا العلم ما يتم به النظر في الكتب الشرط الثاني أي يتحرى كتب المتقدمين чтобы человек старался выбирать книги кого المتقدمين من أهل العلم من أهل العلم المراد то есть тех أهل العلم то есть которых он то есть хочет то есть если это من أهل اللغة то من المتقدمين если это من أهل الحديث من المتقدمين من أهل الفقه المتقدمين и так далее а يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد العلم الذي هو يعني يراد به يريده هو فإنهم أكعدوا به من غيره من المتأخرين أكعدوا то есть они глубже больше то есть они все это у них понимание все من غيره من المتأخرين чем позднее وصل ذلك التجربة والخبر то есть и основа этого это то что у них намного больше практики и осведомленности المتقدمين العلم الكبار у них علم намного сильнее и больше практики и намного мощнее أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان. То есть, что касается тажриба, да, то, что у них очень много практики, то это أمر مشاهد, то есть это очевидно, да, в любом из видов знания. فالمتأخر لا يبلغ, то есть и вот этот علم и поэтому у Ибн Раджиба у него есть даже фасль علم فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخ то есть тех которые были до них и тоже самый простейший например то есть и это все видно из текстов то есть та жизнь которую жил посланник Аллаха алейхиссалату вассалам и та жизнь которую жили саляф она намного лучше чем те которые то есть я не имею в виду жизни как правило то есть чтобы мы сейчас отказались от души например от машины от лифта и так далее от самолетов. Нет, именно сам образ жизни, подход к жизни. Понимаете, да, вот этот момент. Сейчас часто видно то, что мусульмане пытаются жить, переходят на новый образ жизни, это светский. Светский образ жизни, который взят вот от Америки, то есть там от Европы, от какого-то образ светской жизни, например, то есть речь идет не сама использование тех средств отказаться, например, от электрических мясорубки, там от стиральной машинки, от холодильника, нет, а то, каким образом вот этот сам образ жизни у людей. То есть как вот, типа, то есть, особенно часто все основывается на этот, я не знаю как, то есть, очень часто это все подходит, иногда можно увидеть то, что у некоторых, у них вокруг везде бактерии, микробы, у них ничего нельзя есть, ничего нельзя использовать, там, я не знаю, не мыло, мыть там, руки чуть до чего не прикоснулся, надо срочно те руки мыть, и не мылом, а какими-то там. То есть и все, вот это все выдумывание, вот этого, это все доходит, откровенно говоря, до маразма. И вот, вот это то, что от тафрик, вот эта жизнь асалев, то есть той жизнью, о которой жили они, и той жизнью, и вот этот светский образ жизни, который пытаются подогнать те, которые не знают жизнь асалев, не понимают этот маныш. То есть, понятное дело, я ни в коем случае не имею в виду то, что нужно сейчас, то есть, ни душ, ни лифт не использовать. Нет, то есть, использовать эти все средства, которые помогают тебе определенным образом в жизни, облегчают тебе. И это видно из сунны на послание к Аллаху, то, что они из сунны сподвижников, они использовали это, они не отказывались от того, что приносило им определенную пользу. Но что факт в том, то, чтобы вот это не доходило до маразма. Не доходило до, то есть, то есть этот, чтобы мы не брали свою вот эту идеологию, манадж, путь вот таким путем. И многие из них, в том числе Аль-Хафиз Ибн Раджиб, у него отличная книга есть, там очень много ишарат, то есть называется «Фадлю аль-Мусалаф аль-Халаф». И асалиф, они были намного умнее, то есть этот. И проще жизнью, то есть и спокойно жили, и нормально, то есть проводили и поклонялись Всевышнему Аллаху без того, чтобы... Я думаю, это долго объяснять, даже если это буду объяснять, на меня будут смотреть как на инопланетянин, лучше лишний раз. Сказали, надо мыть руки, начну. Да. Фадлю аль-Мусалаф аль-Халаф. И халаф, у него есть два, то есть если пришла халаф, то это мадх, если халф, то это, то есть и те имеют, то есть идет речь про поздних, то есть те, которые пришли после кого-то, если джа биль фат, фаху мадх, то есть там это не оскорбление, если халфун, то это оскорбление. Что, то есть эти те, которые пришли позже, они обладают плохи, как сказал Всевышний Аллах. «Вахалафа мин ба'дим хальфун, адау салату ва таба'у шахават ва сауфи ркауна гайя». Хальфун. То есть это замун ва сабун по отношению к нему. Я один раз в Дусуке, когда у Шейха Фаджиля еще учился, был я и еще один там брат русскоязычный. И Шейх Фаджих там и некоторые братья позвали нас, там вообще красивые места, там речки. И то есть там как река Нил. И посередине остров огромный. И там остров вообще красивые места. То есть нас туда позвали на лодке, то есть на Нил, там один из братьев, у него лодка своя была большая. И мы туда все, у нас было человек, может, 6-7, залезли и поехали, короче. И вдоль берега сначала наплыли, и там так красиво все это по деревню, и одно огромное вообще дерево было, тутниковое. И мы под него заплыли, и тутник стали срывать и есть, и тот брат не ел. И человек ходил, спросил, что он ест, он говорит, ну грязно уж там помыть, надо уже сидеть. Ну, он ему ничего не сказал, говорит, он улыбнулся и сказал, мы, говорит, это, ну, сами его на того, как Аллаху накут, как мы говорим бисмилля, то есть упаем на Аллаха и едим. И альхамдулиллях, говорит, это. То есть вот этот образ жизни, вот этот светский, который мусульмане сейчас перенимают от этого. Таким образом, передается от Умар Хаттаб, то есть Аллаху алим бисихати талик. Хочу разобраться. Один раз, когда халифа был, И к нему пришли люди там, вахтун и так далее, и разговаривали, и принесли еду. И эти люди попросили принести воды, то есть там, чтобы этот сосуд с водой. И Амар спросил, для чего? Он говорит, ну чтобы руки помыть, я приведу. А он сидел вот так вот, мураббан, то есть как, скрестив, ну вот так. И взял вот таким образом, вытер, короче, руки вот так об этом. Да, и стал есть. То, что указывало на то, что не сунны это, нет такого, сунны мыть руки перед это батль вообще. Это все, то есть вот это все пожитки у мусульман, то есть от светского образа жизни, который натягивался им, то есть, будь то в этом СССР, в России и так далее. Чтобы, поэтому дело ни в коем случае не указывает, чтобы человек не мылся, там, не мыл. Я нужно мыть руки, но факт в том, чтобы это не доходило до маразма. Не доходило до маразма. Ладно, давай, пойдем. Знаешь. Продолжает Аш-Шафии. Вот таджрибатун. هو أمر مشاهد في أي علم كان. فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. المتأخر, говорит имам Аш-Шафии, не достигает من رسوخ, то есть вот это укрепленность, да, في علم, то есть в каком-либо знании таким образом, как достигает это المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري, то есть и достаточно тебе في كل علم, да, то есть будь то عملي أو نظري, то есть عملي это от которого накручивают сильные действия, а نظري то есть теоретический. نعم فأعمال المتقدمين في اصطلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين, то есть и действия المتقدمين, то есть будь то в исляхе дуньяхум аудинихим, будь то в ислях, то есть в улучшении их дуньи или в их религии, аля халяфи амаль мутахрин, в противоположности амаль мутахрин. И это имам Аш-Шатибий говорит про свое время вообще. Ва нам. Ва улюмухум фит тахкики ак ад. То есть улюмухум, то есть их знания, то есть да, научные фит тахкик ак ад глубже. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين, то есть и تحقق вот это укрепление, да, то есть вот это, да, то есть научные знания о шариате у сподвижников не такое, как у табиин, то есть у сподвижников намного сильнее и глубже. Вот табиун ليس كتابعيه وهكذا إلى الآن, то есть и так далее, то есть до нашего времени. Говорит Аш-Шатиби. وَمَنْ طَلَعَ سِيَرَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ وَحِكَايَاتِهِمْ أَبْصَرَ الْعَجَبَ فِي هَذَا الْمَاءِ, тот будет осведомляться их жизнью, их высказывания, то есть что о них рассказывается, он увидит удивительное в этом смысле. وَأَمَّا الْخَبَرُ فَفِي الْحَدِيثِ ذَا خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, да, إِلَى أَنْ قَالَ, то есть хадис дарил на это. إلى أن قال فالأخبار هنا كثيرة وهي تدل على نقص الدين والدنيا وعظم ذلك العلم وهو إذا كان في نقص بلا شك فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالإحتياط في العلم على أي نوع كان خصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى وبالله التوفيق. Он говорит, والأخبار هنا, то есть текстов на это о том, что то есть первые они были умнее, то есть и более понимающие это, то есть много, да. Вахия, то есть эти ахбар указывают аля наксы дунья дин, на то, что те, которые приходят позже и позже, у них накс, как в религии, так и фи дунья. Несмотря на то, что мы сейчас можем представить себе то, что у нас какой-то такаддум фи дунья, фахуковым батль, балю андина таахур. Ас-сахабы дуньяхум кен авдль бикасир минна. Авдль бикасир. А почему самое простое? Что если предположить, взять сейчас одного из нас, привыкшего жить вот к этой жизни, и отправить туда? Это теоретически. Это будет невыносимая жизнь для него, невыносимая. Он физически не выдержит там вообще жить, и психологически тоже. А взять одного из них оттуда и в нашу вот эту жизнь, он же сможет здесь жить? Сможет. И физически. Он не сможет жить со стороны религии, да, он этого не вынесет, когда нас увидит. Да, со стороны Адуния. Это указывает имам Аш-Шатаби об этом говорит. Фахия тадуль аля наксы дин ва дунья ва азаму залька ильм. И еще сильнее и больше в этом ильм. То есть аннаксун фил ильм а азам бикасир. Тут много книг, все собрано. Да, книг много чего, а мозгов у нас мало. Он чуть раньше, чем Ибн Таймия, если я не ошибаюсь, конечно. Или в его время. И это было самое величайшее время, когда считалось там книг, очень много тадвин, ламар, кибар и так далее. Да. Очень много, да. Поэтому и со стороны Дуни, и со стороны Дин мы ни в коем случае не сравнимся с жизнью с подземных. Да, я знаю то, что мы все это знаем, все это говорим, у всех это на словах это заправляется ахами, вздохами, то есть да, и то есть это покачиванием головами, то есть это, о, какие они сподвижники были, а вот мы такие вот, вот тут такие. Факт в том, что кто-то из нас должен серьезно в этом задуматься, что та жизнь сподвижников, то есть со всеми этими результатами, скажем так, и их не действия, то, что они делали для того, чтобы то есть, заполучить удовольствие Аллаха и так далее. Если кто-то из нас об этом задуматься, это было бы, хотя просто поймет это уже будет большой шаг вперед. То есть то, что делали сподвижники ради того, чтобы получить рай, то есть и каким образом они относились к этой Дуне. Сейчас никто себе не признает то, что он привязан к этой Дуне и хочет ее, и мечтает о ней. То есть, но факт в том, то, что каждый из нас должен пройти и посмотреть на себя, хочет ли он кусок из этой Дуни или нет. Хочет ли он что-то из этой Дуни или нет. Хочет ли он жить вот этой Дуне. Хочет ли он, чтобы у него здесь что-то было, чтобы каким-то образом, чтобы у него какая-то связь, привязанность к этой Дуне или нет. Поэтому это все. Понятное дело, то, что никто из нас не признается, то, что у него есть любовь к этой Дуне и неохота, то, что ему неохота умирать. То есть, но факт в том, то, что пусть каждый сам на себя посмотрит и увидит, действительно он из тех, которые не боятся умереть в любой момент, готовы отдать свою жизнь ради Аллаха и религии, или это лишь только бестолковый на слова где-то там в интернете или в кругу братьев или так далее. И что говорит фахуа, то есть фахуа фактор эльм иза фин наксин, то есть недостаток беда шаг, то есть без сомнений. И эльм это не то, что человек много всего знает, эльм нет, это понимание религии. Эльм это понимание религии, а не количество маалюмат, которые человек выучил. Фалиндалика сарат кутуб كتبوا المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالإحتياط في العلم على أي نوع كان. فأيضاً كنيجي المتقدمين. сейчас у нас нет от المتقدمين кроме как книг. Их не слова, их не жизни, за то, что мы будем видеть то, каким образом они жили, каким образом они относились к этой дуне. То есть как, например, Салиф Аима Аль-Кибар относились к этой дуне. Что они из нее хотели, что они из нее не хотели, каким образом они использовали, каким образом и было их не общение, их не жизнь протекала. Вот это все, если кто-то из нас увидит, поймет и хотя бы постарается использовать на себе, это уже будет большой шаг в хорошее и замечательное дело. Если каждый из нас просто поймет это, осознает то, что он умрет. Умрешь ты. Нравится тебе это нет, ты умрешь. Это уже будет хорошо, если человек как-нибудь сядет и задумает, то, что он умрет. Сподвижники тоже это понимают, что они умрут. И салиф, которые были Алим Аль-Кибар, тоже знали, что они умрут. Анфаалим Ан-Араб Ль-Ахзар Ль-Ихтиати Фил-Эмми Аля-Айи Нав-Инкэн Хусусан Хрмаш-Шари. Особенно это касается знания шариата Аль-Ази Хуа Аль-Урут Ль-Вуска. Это уже то есть выражение, которое дословно не переводится. Аль-Вазр Ль-Ахма Ва-Билляхи Тауфик. И шейх говорит: «Фабыйин Абу Исаак Ш-Шафии аннаху янбагы литалибил илм ай йатахарра кутуб аль-мутакаддимин, а залика ликауни аль-мутакаддимин акъаду акъада лил-илм мин гайрихим мин аль-мутаххирин». То есть и шейх Абдул-Асад говорит то, что разъясняет шейх Абу Исаак Ш-Шафии, то, что является необходимым для требующего знания, чтобы он старался искал книги аль-мутакаддимин, не сидел на книгах мутаххирин. Или мутахирин тех, которые разъясняют и приводят его туда, к мутакаддиме. А далеко ли каунин мутакаддиме, это по причине того ли каунин мутакаддиме, акаада филяэльм, то есть они глубже, глубже понимание, знание. Мингари именно мутахирин, чем поздний миндаль мутахирин. Нам просто нужно иногда заставить и научить себя хотя бы представлять вот этих людей, таких как имам Бухари. То есть это то, что касается требующих знания, да, то есть имам Бухари, подобные их жизнь, их отношение к требованию знания, к хадису вообще. То есть и понять, и осознать то, что эти люди, нет им подобных вообще. Близко даже нет. Ни один из поздних ученых даже рядом вообще даже не сравнится. Сейчас, если кто-нибудь учит Сахих аль-Бухари вместе с Надами и так далее, его чуть ли не ученого поднимут. Сахих аль-Бухари учит. А Сахих аль-Бухари это мухтасар, то, что сейчас у нас называется матн, у них тогда Сахих аль-Бухари был матн. Это мухтасар. Эта книга называется мухтасар. Мин аквали ва афали наби алейхи салату ва салям. Мухтасар. Вы... Вот Сахих аль-Бухари, есть вот Сахих аль-Бухари, как он сам по себе, вот это мухтасар у них был, у салиф. То есть это учили его самые начинающие требовательные, чтобы ты, в общем, у тебя представилась какая-то мухтасар. Вот как сейчас вот Арбаин Ан-Науи жить, мухтасар. Вот тогда это был Сахих аль-Бухари. То есть если ты знал в их время Сахих аль-Бухари, ну тебя там никто внимания даже не обращал. Не знаешь, не знаю. Мухтасар. И вы увидите это на словах ученых, то что Бухари это мухтасар. Есть мутавар, как Муснат имам Ахмад, или как Муснат имам Бишарх. Не знаю, как от этой истины вот дает так, в книге. И наблюдает он Муснат имам Ахмад. Эбишах, то есть просто сам матн. И это лишь вот такая часть того, что имам Ахмад знал наизусть вообще. Он просто как бы это... Мусна. Просто осознавание вот этого, если он заставляет некоторые высшие знания понять, кто ты есть вообще, то есть, и в какой области ты живешь, то есть, и каким образом нужно воспринимать вот это все, все вот это происходящее, то есть и кто разговаривает сейчас вообще в религии Аллаха, то есть и каким образом, и отталкиваясь от чего, и понимаешь тех людей, которые сейчас гоняются за иджазатом, там, салясу, сулю или еще что-то, то есть подумают и выставляют себя кем, знаешь, как бы там ни было. Я из тех же, которые точно так же выставляют себя кем, нет разницы между мной и кем-то другим. فبين أبو إسحاق الشاطبي أنه ينبغي لطلب العلم أن يتحرك كتب المتقدمين وذلك لكون المتقدمين أقعد بالعلم من غيره من المتأخرين ودليل ذلك تجربة الخبر وما قاله الشاطبي عام في كل العلوم ويدخل في ذلك علم الحديث والله تعالى أعلم. فصل ما تقدم من قول ابن جرير والحاكم وأبي يعلى وابن راجب والشاطبي كذلك كلام غيرهم يدل على اختلاف مناهج علماء الحديث وتباينه تركهم في مسائله وهذا مضطرد في سائر العلوم والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد لأن هذه المسائل اجتهادية كما هو معلوم. بس и слова этих всех шейх Абдул-Асад говорит указывают на различие улема аль-хадис, то есть то, что есть фаркун Абдулла аль-Ахтилла фи манахиджи улема аль-хадис ва табаюни турукахим фи масайлихи. То есть это говорит муттарид фи сайр аль-улум, то есть во всех остальных науках, будь то филлюга, то есть и так далее. والمصيب منهم له أجران تستيطت تزنيخ أغضى له أجران والمختب له أجران واحد لأن هذه المسائل اجتهادية كما هو معلوم. والدليل الثاني الذي يدل على ذلك اختلافهم في الحكم على الحديث صحيحا وتضعيفا وقبولا وردا قبول فيه لغة قبول وقبول ويظهر ذلك لمن توسع في المقارنة بين أحكام المتقدمين على الحديث وأحكام المتأخرين وهذا الاختلاف مرجعه إلى أمرين. ودليل الثاني второй довод на это то, что يدل على ذلك المقصود اختلاف في الحكم على الحديث التصحيح والتضعيف وقبول ورد. То есть это то, что их أحكام на хадисы со стороны принятия или нет, то есть достоверно или нет, разница. Даже то есть их подход, как мы это видели, отличается. وَيَسْتَرُ ذَلَكَ لِمَنْ تَوَسَّعَ. То есть это проявится для того, кто تَوَسَّعَ, то есть расширяет себя. То есть тот, кто работает с хадисами и смотрит на ахкамы, то есть и так далее. لِمَنْ تَوَسَّعَ فِي الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ أَحْكَامِ الْمُتَكَدِّمِينَ عَلَى الْحَدِيثِ وَأَحْكَامِ الْمُتَأْخِرِينَ. Тот, кто сравнивает ахкамы мутакаддимин на хадисы и ахкамы мутаахирин. То есть каким образом мутаахирун يحكمون على الحديث كما وزم المتقدمون يحكمون على الحديث. وهذا الاختلاف مرجعه إلى أمرين: إما لعدم العلم بشيء له علاقة بالتصحيح خبر بعينه أو تضعيفه بحيث لو علمه الطرف الآخر لوافق حكم الأول. Первое это что لعدم العلم بشيء له علاقة بالتصحيح خبر بعينه أو تضعيفه. Это первое это то что одни из них, это понятная вещь, понятное дело, то, что речь идет, они мутахирин. Потому что адаму альми, то есть есть вещи, которые они не знают, которые непосредственно связаны с тем, то, что, с вынесением хокму на те или иные хадисы, достоверны они, то есть тот хабр или нет. Бихайте таким образом, ляу алиму аль-муттарафа л-ахр, если бы это другие знали бы те тонкости и дакаик, да, которые знали первую, ляу афака хокму л-ауэр. Он бы согласился вот то, что то есть с хокмом первого. Кал инкитаа фи санади масалан ау дафи равин ау нахви зали. Как то, а то, что фи санад ал инкитаа, то есть или тот, кто передачка является слабым, или подобным это. Вал ихтилафу наши уан хази ламри ля юадди мин ал ихтилафи фи манхадж. То есть этот ихтилаф не является ал ихтилафи фи манхадж. С той стороны, почему? Потому что манадж, то есть каким образом? И те, и те согласны, то, что слабый хадис. То есть у них салиф, они разногласили также в чем? То есть в работе со слабыми хадисами. Некоторые из них считали то, что со слабыми хадисами филахляк можно работать. Да? Некоторые из них считали то, что, например, со слабыми хадисами, то есть если у них слабый филахкам тоже можно. Оман аль-Ашайх говорит, который считает, что нет, филахкам принимаются только достоверный хадис и подобного рода. Это все, иншаллах, более подробнее в фильмостроении. «Валихсилафу нашу анхазил амри, ля юадю мин алихсилаф фильманыш, вабиттали лейси хуа л-максуду гун, ва инам л-максуду гун аль-амр стани, ва хуа ма кана би сабаби л-ихсилафи фильманыш, ма кана». Не сам этот, а макены бисабовили их шерафи фильманы, то есть те результаты, то есть, да, которые накручиваются на этот. Вахэзэ хуа лэзи сабакат ришарату и лашаин минху фи калам аби яли ва хэрихи. Вахэзэ рухэзэ айдин, то есть Абу Яли, например, тоже признает то, что слабых, то, что хадисами нужно заниматься, то, что слабый хадис, по нему не нужно работать. Но факт в том, то, что у него этот хадис не слабый. Например, да? Макана бисаб был ихтилаф фил манадж, аллази хуа сабакат ишарат ила шайин минху фи калам аби яли ва гайрихи, ва йазхару хаза айдин мин халяли мукарнати байна калами ахли аль-илми ва аль-хукми аля аль-хадис. فالمقارن يجد اختلافا كبيرا بينهم في ذلك. ما هذا الاختلاف مرجع إلى كثير منه إلى هذا الأمر. ولذلك قال الذهبي في أول كتابه الموقظة الكتاب في المصطلح الحديث الصحيح هو ما دار على عدل المتقنين والتسلل. То есть, да, у них вот в этом эти факты, что в чем الحديث الصحيح هو ما دار على عدل المتقنين والتسلل سنده وإن كان مرسلا ففي الاحتجاج فيه ففي الاحتجاج به اختلاف. Что такое الحديث الصحيح, да, هو ما دار على عدل المتقن واتصل سنده, то что отсутствовал инката, да, فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف, то есть если мурсал, то там اختلاف. وزاد أهل الحديث, да, и говорит, وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة, то что вот эти первое о чем упомянул, то что من تعريف ما دار على عدل متقن واتصل سنده, да, أهل الحديث أن يدبرت وسلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. То есть, ну, с этим можно не согласиться, отталкиваясь от мнения фукаха. فإن كثير من العلل يبعونها. То есть, многие من العلل, они отказываются от них. То есть, они отказываются. То есть, у них это не علة вообще. Они согласны с тем, то что если есть علة, то это Хадислав фактом, то что у них вот это не является таковым. فالمجمع على صحته إذا فالمجمع على صحته أنيق أسيء, ده المتصل السالم من الشذوذ والعلة أن يكون رواته ذوي ضبط ودرة وعدم التدليس. هذا شيء عند أهل الحديث. وقال محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه العواصم, وعامة التضعيف إنما يكون بكلة الحفظ وكثرة الوهم. То есть, да, амма тут, это почему, то есть, этот, то есть, на тех или иных рвот вносит ахкамы биль-тадеф, а это то, что слабость знания или часто ошибается. Амма тут тадеф, иннама якуну бекиллет лихизу вакасрат лвахм. Валил мухаддисин таждидун касирун лайвафакуна алейхи. У мухаддисов в этом вопросе что? Говорит таждид, то есть у них, ну, это муташаддидун в общем. И с ними с этим не согласны. Ля вафакуна алейхи. Фаиннал муътабар инда ар-русулийн ай якуна вахму ар-рави аксара мин исабатихи аля кавли. То есть у них вахму ар-рави должен быть очень, то что он вообще часто должен ошибаться. Чаще ошибаться, чем нет. أو يكون مساوياً على كل الأكثر или хотя бы одинаково, чтобы ошибаться. А в фетфорсе аль-мухаддисов они могут скинуть хадисы передатчика даже из-за одной ошибки, если он ошибается. Если его ошибка фахиша джиддун. То есть почему? Потому что человек может один-два раза ошибиться таким образом, который указывает на вообще на то, что он не понимает, что говорит, не контролирует за своими словами. Почему? Потому что ошибаются все, даже алаимам Барки-барка, Зухри и Оман Рашакрати ошибались, путались. Но факт в том, что их ошибки по сравнению с тем, то, в общем, что у них были, это как капля в море. То есть и ошибки были незначительные, ошибались в именах. То есть эти ошибки прощались. Как Шоб аб-Хаджадж ошибался. Но факт в том, что с тем, что был имам Накад. То есть очень коль... Это было вообще колю-колю, не с тем, то, что не знаю. Но факт в том, что у некоторых были ошибки таким образом, то, что ошибались, то есть аляхта фахиша дидн, то, что сбрасывали, что не ходится полностью все. Указывали то, что это вообще это. Да. Указывают на джахр шадид. Вамма изакан, то есть это все, иншалла, более подробнее увидите с многочисленным примером, когда возьмем, когда зайдем в фильм «Сулях», если на священное таблище. Вамма изакан, وهمه أقل فإنه يجب قبول عند الأصولين وليس كذلك مذهب المحدثين. وقلت مذهب المحدثين у них совсем не такой подход, у них подход очень-очень совсем разница. وهذا الذي قاله ابن وزير فيه بعض النظر فيه بعض النظر أبشم طبعا что он один كان يمشي على مذهب المتأخرين وليس هذا المكان وهذا وليس هذا المكان محل بيان بيان ذلك то есть но это место не является чтобы ты все что об этом разговаривать факт в том то что указание то есть от нас в этом лишь требуется узнать то что там есть разница между то есть то каким можно подход да и к этому то есть к тому что тот кто является слабым принимает ли тот кто находится или нет вот сам вот этот подход вот к этому وهذا الذي قاله ابن الوزير فيه بعض النظر وليس هذا المكان محل بيان ذلك وإنما الشاهد منه أن كثير من الاختلاف الذي يقع عند الحكم على الحديث مرجوه للاختلاف مسائلك أهل العلم то каким образом они подходили к текстам نعم وتباين طرائقهم في علم أصول الحديث ولا شك أن طريقة من تقدم من أهل الحديث هي طريقة المثلة Мусля? Я тоже думал, что мусля, но я что-то не нашел слова. Да, то есть, да. Например, он, аль-мусля, это женский род, да, мин анта. Да, мусля, да, все правильно, мин анта. Это исмут тавдиль для женского рода. Фоля, по вазну фоля, да, я это. Кадвахим. Аль-мусля это женский род. Это исмут тавдиль для муаннас. Скажем, олья. Или подобные роды. التي ينبغي أن يسار عليها то есть الطريقة المثلى по которой необходимо нужно идти говорит шейх Абдулласа то есть поэтому по манхаджу аль-хадис мы должны идти да понятно что мы говорим и потом то есть те например будь то шейх Абдулласа или подобные им То есть те из улема, то есть филь-хадис, которые на манж аль-мутакаддимин, их ахкамы на хадисы тоже разнятся. Например, шейх Абдулласад какой-то хадис может посчитать слабым, а другой ученый сильным, несмотря на то, что оба они аль-манж аль-мутакаддимин, или наоборот. То есть шейх Минзугит улеса ма'ан-нахаза, аннахум лам яхталифу фишей минал-манж. Фахазит занну гуру сахих. فقد اختلفوا ولكنهم متفقون في أكثر قضايا عن الحديث لا فأصبحوا то есть они в общем согласны на все это то что хадис сахих у него такие ахкамы таким-то образом то есть вот там это то есть хадис он даиф у него такие ахкамы на него накручивается то есть в общем сам вот этот манхадж фил хадис у них иттифак у них ихтилаф вот эти к подходам вот этот масалик то каким образом, то есть видеть или не видеть вот эти вот дакаик, то есть у них разногласия вот в этом. Леса манхата нам лям ихталифу фишейн имн манхадж. Фахаза ан-назру гайру сахих. Факад ихталафу, валакиннахум муттафикун фи акцари кадаи аль-хадис. Васбаху юмассилуну манхаджан вахидан мутакарибан. То есть у них в общем похоже даже. ولذلك الصحة يقال منهج من تقدم من أهل الحديث أو منهج أهل الحديث كما تقدم في كلام أهل العلم وما اختلف فيه يومئذ فيه يقض فيه بما دل عليه الدليل منهج من تقدم من الحديث أو منهج أهل الحديث هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين